Теория железного закона олигархии Михельса. Иную систему доказательства неизбежности деления общества на правящее меньшинство и пассивное большинство предлагал Михельс 1876-1936 годы жизни, ставший одним из идеологов фашизма и другом Муссолини. Он пытался доказать невозможность осуществления принципов демократии в западных странах в силу внутренне присущих политическим организациям данных обществ свойств и олигархических тенденций в массовых политических организациях, партиях, профсоюзах. В своей главной работе «Политические партии. Очерк об олигархических тенденциях демократии» 1911 год он анализировал кризис парламентской демократии и обосновывал правомерность элитизма. Причины политического расслоения, стратификации и потому невозможности осуществления демократии Михельс видел, во-первых, в сущности человека, во-вторых, в сущности политической борьбы, в-третьих, в сущности организации. Поэтому, делал вывод Михельс, демократия ведет к олигархии, превращается в нее. Феномен олигархии, согласно Михельсу, объясняется частично психологически, психология массы, психология организации, частично органически, законы структур организации, причем главную роль играют факторы первой группы. Страница 99. Поведение господствующего класса в условиях демократии во многом обусловливается воздействием массы на политический процесс. Понятие массы у Михельса имеет психологическое содержание и интерпретируется как совокупность психических свойств массового обывателя – политической индифферентности, некомпетентности, потребности в руководстве, чувстве благодарности вождям, потребности в почитании лидеров и тому подобное. Поэтому массы не способны к самоорганизации и не могут самостоятельно управлять. Среди групп, претендующих на власть в рамках парламентской демократии, наиболее эффективными оказываются те, которые обеспечивают поддержку своим целям со стороны организованных масс. Однако сам принцип организации, являющийся необходимым условием руководства массами, приводит к возникновению иерархии власти. Руководство организации предполагает наличие профессионально подготовленных для этого людей, то есть аппарата. Он придает устойчивость организации, но одновременно вызывает прирождение организованной массы. Аппарат совершенно меняет местами лидеров и массу. Процесс организации неизбежно делит любую партию или профсоюз на руководящее меньшинство и руководимое большинство. Складывающееся профессиональное руководство все дальше отрывается от масс, имеет тенденцию противопоставлять себя рядовым членам. Оно образует более или менее закрытый внутренний круг и стремится закрепить власть в своих руках. Суверенитет масс оказывается иллюзорным. Так, согласно Михельсу, действует железный закон олигархии. Следовательно, олигархическая структура власти основана не только на тенденции вождей к своему увековечению и укреплению личного авторитета, но и главным образом на инертности масс, готовых полагаться на немногих специалистов-профессионалов, а также на структурных свойствах политической организации. Сама политическая элита является, по мнению Михельса, продуктом национальной психики. Элитарный характер нации стремится к воплощению в господствующих группах. В структуре господствующего класса он выделил три самостоятельных элемента – политический, экономический и интеллектуальный. Каждый раз в определенных исторических условиях реальную власть может осуществлять политико-экономический, политико-интеллектуальный или волевой политический класс. Кризис институтов парламентской демократии в Италии, Германии в 20-х годах выдвинул на первые роли волевой политический класс. Страница 100. Воплощением идеала волевого класса, по мнению Михельса, был итальянский фашизм во главе с Муссолини. Впоследствии Михельс стал апологетом фашистских режимов в Италии и Германии. Таким образом, итальянская школа политической социологии внесла существенный вклад в развитие не только политической науки, но и других областей обществознания, например, философии и истории, социологии, правоведения, социальной психологии и другого. Впоследствии концепция элитизма обрела как сторонников, так и критиков. Противники указывали на несовместимость ее с идеями демократии и самоуправления. Они считали ошибочной теорию, которая не признает самостоятельной роли личности в политике, способности масс влиять на власть, критиковали за излишний психологизм в интерпретации мотивов политического поведения и причин политического неравенства в обществе. Однако последователи концепции элитизма углубляли и развивали основные положения теории в новых социальных условиях.